это зависит уже не от вас, а тянется Бог знает откуда, как говорят, из глубины веков и генетики. Она тоже закурила. Посмотрела. Нет, руки не дрожат. Есть еще порох. Но все равно ей Динара не переиграть. Куда? Если ее всю жизнь обводили вокруг пальца гораздо менее умные и крутые люди. Но попытка не пытка. «Вы зря носились здесь со своим...» Он как бы замялся. И она уже почти с нескрываемым ужасом поняла, что этот все знает. Откуда? Об этом еще надо подумать. Сейчас она все равно не поймет. А надо держаться и быть на уровне, и внимательно следить за этим хитрым и злобным лисом. Нет, все-таки такого она не ожидала. И продолжил. Со своим сыном. Я говорю, как вы понимаете, не о Гарике. Он помолчал, ожидая, что она как-то отреагирует на его слова. Но она молчала. Буду молчать, доколе возможно. Пусть выговорится. По крайней мере, буду знать, что именно ему известно. И вдруг прорвется откуда. На это не надейся, остановила она себя. Он уже несколько разозлился на ее молчание, как онемело. А это значит, что говорить должен он, а ему уже хотелось бы, чтобы эта каменная сейчас баба выказала хотя бы какую-то эмоцию, ведь он говорит ей вещи неожиданные и суровые. Ну ладно, он может и еще поговорить, ему не трудно. Труднее будет ей. Потом. Он закурил новую сигарету. Поморщился. Опять начинается этот сигаретный запой. И повторил. Не о Гарике. О Сандрике. Он даже не стал уже называть его сыном. Она это отметила. Чего он хочет? Конечно же, не женить бы на ней. Это была привходная ерунда, это ясно. Но он чего-то хочет. И чем дальше спотыкался и длился этот разговор, тем холоднее и неуютнее ей становилось. Хоть закутывайся в плед. Динар отпил виски, затянулся сигаретой, выдохнул сладостно дым и назидательно стал вещать. Незачем было устраивать этот балаган с похищением его у доктора. Ведь мне все известно. Никто ничего бы ему здесь не сделал. Может быть, и вам было бы легче. Он даже подхихикнул как-то. Он здесь, при вас, и помощь его в трудную минуту вам бы пригодилась. И мне, неожиданно закончил он фразу, но не собирался замолкать. А теперь, что теперь? Вы его вывезли, спасли, как вам кажется. Но что вы думаете, его нельзя разыскать в Союзе? Наташа, не будьте ребенком. Его разыщут, если нужно, где угодно. Ведь подозрение с него не снято за убийство молодой дамы Марины. Ну вот и все. Это, конечно, Проскурников. А она опять в дурах. Ах, какой милый сыщик! Нашел ее, вызволил из монастыря. А лис Динар бескорыстно предложил такой пост. Господи, да чего же добрые люди? А ты, дура дурой, и, как говаривала баба Палага, голова в пуху, или еще и уши холодные.